Глава четвертая. Где это он? Что это за белье? Что за гостиница? Узорчатые занавески вернули его к действительности. Ах да, Клоде Зорм. Полная тишина. Посмотрел на часы и сначала подумал, что держит их вверх ногами. 11:45. Впервые в этом веке он просыпается так поздно. Перед дверью лежала записка. «Мы не стали тебя будить. Если не хватит времени зайти в школу, напротив церкви, оставь ключ соседке. Зеленая калитка. Обнимаю». Полюбовался обоями в туалете, туалетной бумагой, подобранной в тон к пасторальным сценкам на стене, сварил себе кофе и застонал перед зеркалом в ванной. За ночь лама подрумянилась, появились новые оттенки лилового с зеленоватым отливом. Очень хотелось плюнуть в эту рожу, но не стал. Воспользовался бритвой Алексиса. Сбрил то, что было возможно, и тотчас пожалел. Стало еще хуже. Рубашка воняла тухлятиной. Надел свою молодежную тенниску с крокодильчиком и почувствовал себя на удивление счастливым. Хоть и растянутую, заношенную, с обтрепанным, обвисшим подолом, он все равно узнал ее. Это был подарок Эдит. В то время они еще дарили друг другу подарки. «Вот, купила тебе тенниску, взяла белую. Ты ведь так любишь классику». И вот теперь, чуть ли не 30 лет спустя, он почувствовал к ней благодарность за ее дурацкую принципиальность. К его сегодняшней физиономии другой цвет никак бы не подошел. Он несколько раз позвонил соседке за зеленой калиткой, она не ответила. Другой соседке, опасаясь гнева Каринны, ключи оставить не посмел и решил заскочить в школу. Ему не очень хотелось встречаться с Алексисом при свете дня. Предпочел бы остановиться на последних вчерашних аккордах и продолжать свою жизнь уже без него. Но утешал себя тем, что сможет еще раз обнять Луку и прекрасную Марион, прежде чем навсегда потеряет их из виду.